Глава 10. Знакомство с потенциальным женихом пришлось отложить. Билеты были уже куплены, все дела отменены, и Кари с Брайаном сидели на чемоданах, когда пришло сообщение от родных. В горах случился обвал. Единственную дорогу засыпало и расчистят не раньше, чем через 3 дня. «Я уже начинаю ненавидеть этого твоего Маккензи», скорбно поделился Брайан с Кари. «Вот не мог он сделать тебе предложение на каникулах». Да, у брата все-таки не получилось отвертеться от поездки. Когда речь заходила о по-настоящему важных вещах, заставить матушку отменить ее планы не смог бы даже совет вожаков. И поскольку помолвка младшей дочери, по мнению Эрны Маккуин, относилась как раз к таким вещам, никакие ссылки на учебу и грядущую сессию не принимались. Кроме того, разве можно допустить, чтобы несчастная, слепая и беспомощная девочка ехала в поезде совершенно одна? Какой кошмар! Ее же там изнасилуют, обворуют или украдут в гарем султана. Или даже все сразу. «Не мне одной страдать!» — злорадно хмыкнула девушка. Брат надулся. «Вот увидишь, этот Маккензи окажется каким-нибудь уродом», — пообещал он. «Если так, то с его стороны очень мудро выбрать слепую жену». С визгливым голосом и мерзким запахом. «Безрадостная картина», — весело согласилась Кари. «Тетка Ванда явно меня ненавидит, если подобрала такого мужа». Вообще-то с теткой у нее действительно были трения. Кари отказалась учиться у нее, чтобы занять место шамана в будущем. Но это не повод подбирать в мужья упрямой племянницы мерзкое страховидло. После матушкиного письма прошла неделя. Было время подумать. И по зрелому размышлению Кари решила, что помолвка не такая плохая идея. По крайней мере, мама точно отвяжется от нее с замужеством. А свадьбу все равно по волчьей традиции отложат до того момента, пока будущий супруг не закончит академию. То есть 4 года у нее в любом случае будет. И желание быть поближе к жениху — прекрасное оправдание для окончательного переезда в столицу. И, может, сам Чарльз ей понравится. Сокурсники отзывались о нем как о неплохом честном парне с достаточно широкими для оборотня взглядами. Короче, прежде чем категорически отказывать, стоит сначала принюхаться. Время в дороге прошло с пользой. Кари дочитала учебник по теории магических потоков и почти успела сформулировать список вопросов, которые собиралась задать преподавателю. Нельзя всю жизнь выезжать на уникальном видении магии. Надо осваивать теорию. А на вокзале уже ждал дядя Патрик. «Мелкая!» — весело загудел он. Подхватил Кари на руки легко, словно ей по-прежнему было 5 лет, и подкинул в воздух, заставив взвизгнуть. «Похорошело-то как! Всем парням на погибель! Жених твой глаз отвести не сможет!» Кари поцеловала его в колючую щеку, обняла за шею, наслаждаясь детским ощущением покоя и безопасности. «А ты видел моего жениха, дядя Патрик?» «Какой он?» «Не видел. Я как поехал закупаться для фермы, так застрял. Дорогу только сегодня утром расчистили». Он опустил девушку на землю, пожал руку Брайану. «Не боись, мелкая. Эрна плохого мужа не выберет». «Дядь Патрик, а где твой пикап?» — подал голос брат. «Да на сервисе». Голос мужчины стал немного смущенным. «Подвеска барахлит. И я решил, раз уж все равно застрял тут, отгоню в мастерскую. Теперь забрать надо». «Это ведь на другом конце города?» — уточнила Кари. «Можно я с вами не пойду?» День был погожий, и при других обстоятельствах она не отказалась бы прогуляться. Но сейчас, по Пока прочитанный учебник был свеж в памяти, пальцы горели от желания завершить работу. «Ну, если с тобой братец останется». «Вот еще!» — возмутился Брайан. «Делать мне нечего». «Ну уж нет!» Не менее горячо поддержала его Кари. Хватит и того, что брат всю дорогу мотал ей нервы и отвлекал разговорами. Брайану вредно сидеть на одном месте. У него тогда вся кровь приливает к ягодичным мышцам. И думать он начинает именно этим местом. Брат возмущенно запыхтел, явно обдумывая ответную гадость. «И что? Будешь сидеть одна на вокзале? Ты в своем уме мелкая. Тут же шушеры всякой полно, жуликов». На самом деле, большую часть суток провинциальный вокзал небольшого городка был абсолютно пустым, если не считать скучающего в билетной кассе продавца. Но некоторые вещи старшему поколению объяснить проблематично. «А я в кофейне подожду. Нашлась Кари. Тут недалеко». Чарли стискивал кулаки и шагал, не разбирая дороги. В душе все кипело от ярости и обиды. Он отказался от права зваться вожаком, чтобы защитить Дженни. Бросил на полтора месяца учебу, чтобы спасти ее доброе имя в глазах соплеменников. Отправился в эту богиней забытую дыру, чтобы уговорить старую ведьму помочь. Согласился повесить себе ярмо на шею в виде слепой девицы. Все, все ради Дженни. А она что? А она в это время развлекается с богатеньким мажором, валяется с ним на одной кровати в больнице, чуть ли не трахается на глазах у персонала. А про Чарли вспоминает, только когда у нее проблемы. Интересно, вот как она запоет, если он сейчас возьмет билет на поезд и уедет? Просто исчезнет. Не объясняя ничего, не обсуждая, он бы посмотрел, как Дженни будет разговаривать с шаманкой без него. С удовольствием послушал, как вредная старая Грымза пошлет просительницу. От злых мыслей невольно стало стыдно, и оборотень замедлил шаг. Он понимал, что никуда не уедет. Пока дорожные службы разбирали завал, Маккуин принимали его как своего, как будто он уже успел обменяться кровью с младшей дочерью вождя. Волк — хозяин своему слову. Обещал, значит, должен жениться. Просто так хотелось, чтобы его жертву оценили, чтобы подруга детства поняла, как много он сделал для нее, чтобы хотя бы поблагодарила от души, а не кивком головы с таким видом, словно ей не очень-то и хотелось снять клеймо. И как же хотелось, чтобы Дженни признала, что он был прав насчет Дефаркалонена, что вся эта отвратительная, глупая ситуация по ее вине. Она отказалась выйти замуж, превратила себя в изгоя и лишила клан наследника. А надо было слушать, когда Чарли предупреждал по поводу демона. Он замедлил шаг, достал платок и громко высморкался. Еще и насморк в этих горах подхватил. Оборотень в соплях, кому скажешь, засмеют. Обида постепенно отпускала, и Чарли, задавшись вопросом, куда он идет, завертел головой. Улица показалась ему смутно знакомой. Кажется, он проходил здесь уже не в первый раз. Так, надо передохнуть. Посидеть в какой-нибудь забегаловке, успокоиться и подумать, как действовать дальше. На глаза попалась вывеска с дымящейся чашечкой. Кофейня, прямо как на заказ. Оборотень толкнул дверь и шагнул внутрь.